Яка діва! Наше царство хоть красиво, как с небом сравнится, так в подметки не годится. Что земля-то? Ведь она и черна-то, и грязна. Здесь земля-то голубая, а уж светлая какая. Посмотри-ка, горбунок, видишь, вон где, на восток, словно светится зорница. Чай, небесная столица. Это терем царь-девицы, нашей будущей царицы. По ночам здесь солнце спит, а полуденной порою месяц входит для покою. Вот конек во двор въезжает, наш Иван с него слезает. В терем к месяцу идет и такую речь ведет. Здравствуй, месяц Месяцович. Я, Иванушка Петрович, из далеких я сторон и привез тебе поклон. Сядь, Иванушка Петрович. Как попал ты в этот край? Все скажи мне, не утай. Прибыл я из дальних стран, переехал океан с поручением от царицы в светлый терем поклониться. А какая то царица? Это, знаешь, царь-девица. Царь-девица? Так она, что ли, тобой увезена? И этот царь меня отправил, чтобы я ее доставил в 3 недели во дворец, а не то меня отец посадить грозился на кол. Месяц радости заплакал, ну, Ивана обнимать, целовать и миловать. Ах, Иванушка Петрович, ты принес такую весть, что не знаю, чем исчесть. А уж мы как горевали, что царевну потеряли. Что, здорова ли она? Не грустна ли, не больна? Ну, всем бы, кажется, красотка. Да у ней, кажись, сухотка. Ну, как спичка, слышь, тонка. Чай в обхват-то 3 вершка. Ну, как замуж-то поспеет, так, небось, и потолстеет. Царь, слышь, женится на ней. Вон что выдумал злодей. Ишь ты, в 70 жениться на молоденькой девице. Есть еще к тебе прошение. То о китовом прощении. В синем море чудо-кит 10 лет бревном лежит. Все бока его изрыты, чистоколы в ребры вбиты. Он, бедняк, меня просил, чтобы я тебя спросил, скоро ль кончится мученье? Чем сыскать ему прощенье? Он зато несет мученье, что безбожие веленье проглотил среди морей 30 кораблей. Если даст он им свободу, снимет Бог с него невзгоду, вмиг все раны заживит, долгим веком наградит. Тут Иванушка поднялся, светлым месяцем прощался. Отнеси благословение нашей дочке в утешение и скажи моей родной, месяц мать всегда с тобой. Пусть не плачет, не крушится, скоро грусть ее решится. И не старой с бородой, а красавец молодой назовет ее женою. Ну, прощай же, Бог с тобою. Поклонившись, как умел, на конька Иван тут сел, свистнул, будто витязь знатный, и пустился в путь обратно. На другой день наш Иван вновь пришел на океан. Вот конек бежит по киту, по костям стучит копытом. Чудо-юдо, рыба-кит, так вздохнувши, говорит: «Что, отцы? Мое прошение получу ль, когда прощение?» Тут конек ему кричит: «Погоди ты, рыба-кит!» Вот в село он прибегает, мужичков к себе сзывает, черный гривкою трясет и такую речь ведет: «Эй, послушайте, миряне, православные христиане! Коль не хочет кто-нибудь в синем море утонуть, убирайтесь вмиг отсюда! Здесь тот час случится чудо! Море сильно закипит, повернется рыба-кит!» Тут крестьяне побежали, быстро вещи покидали, кто на лодку, кто на плот, погрузили весь свой скот, и корову, и кота, и оставили кита. Утро с полднем повстречалось, а в селе уж не осталось ни одной души живой, будто смыло всех волной. Тот конек на хвост вбегает, на копытцах приседает и что мочи есть кричит: «Чудо-юдо, рыба-кит! Оттого твои мучения, что без Божия веления проглотил ты средь морей 30 кораблей! Если дашь ты им свободу, снимет Бог с тебя невзгоду, вмиг все раны заживит, долгим веком наградит!» И, окончив речь такую, закусил узду стальную, поднатужился и вмиг на далекий берег прыг. Чудо-кит зашевелился, словно холм поворотился, начал море волновать, из челюсти бросать корабли за кораблями, с парусами и гребцами. Белый парус поднялся, флаг на мачте развился. Волны моря заклубились, корабли из глаз сокрылись. Чудо-юдо, рыба-кит, громким голосом кричит: «Чем вам, други, услужить? Чем за службу наградить?» «Слышь, кит, рыба, нам в награду ну совсем немного надо. Ты достань-ка нам, дружочек, драгоценный перстенечек. Перстень, знаешь, царь-девицы, нашей будущей царицы!» «Будет сделано, дружок! Отыщу я перстенек!» Кит хвостищем помахал и, как ключ, на дно упал. Тихо, море-океан, на песке сидит Иван, ждет кита из синего моря и мурлыкает от горя: «Обещался до зорницы вынести перстень царь-девицы, а до сели не сыскал, окаянный зубоскал, а уж солнышко-то село!» Тут вдруг море закипело, появился чудо-кит и к Ивану говорит: «За твое благодеяние я исполнил обещание!» С этим словом сундучок брякнул плотно на песок. Горбунок конек кричит: «Ну, спасибо, рыба-кит!» Стал четвертый день зариться, наш Иван уже в столице.